Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. В столовой Кубанского государственного университета... Валя, смотри, это же наша университетская столовая. Первый рыбный день. Уха на первое, скумбрия на второе. Здоровое, полезное питание. Рыба богата фосфором, да, что да. Благоприятно влияет на здоровье граждан. Валь, да пропустишь все. Тут про рыбный день рассказывают. Теперь каждый четверг рыбный день во всех общепитах страны. Угу. Вы лучше расскажите, как меня после вашей кильки реанимация откачала. Что опять? Да. Машину отправили, ехать надо. А что случилось-то? Да что? О, рыбный день будет, не ладен. Каждый четверг в советских столовых был рыбным днем. Во многих заведениях общественного питания в этот день мясных блюд в меню не было. Все только рыбное. Многие потребители этим были недовольны. Вы решили приготовить что-нибудь вкусное из морской рыбы. Советуем скумбрию. В октябре 1976 года вышло постановление Совмина СССР о мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и введении в общепите рыбного дня. Им был выбран четверг. Посетители, обслуживая себя, выбирают блюда по своему вкусу. Сегодня в меню и блины с икрой. Официальная причина – увеличение производства рыбной продукции и забота о здоровье населения. Дескать, в рыбе много фосфора, а он очень полезен для организма человека. Знаете ли вы, что скумбрия богата белками, витаминами? В ней содержатся нужные для человека минеральные вещества. Она полезна для людей всех возрастов. На самом деле в стране был дефицит мяса. К тому же нововведение помогало избавляться от залежей мороженой рыбы, которую не спешили разбирать покупатели. Руководители разных уровней быстро смекнули, что на рыбе, которую раньше покупали мало, теперь можно было неплохо заработать. Первый рыбный день в Краснодаре устроили с размахом. Прибыл зав. Отделом ЦК КПСС, привез с собой журналистов программы «Время». Высокого гостя решили кормить в столовой университета, поближе к народу, к молодежи. Правда, готовить еду должен был проверенный повар из столовой Краевого комитета партии. Однако в день визита высокого гостя повар Степан Кузовлев пропал. Утром вышел из дома и ни слуху, ни духу. Поэтому партийного начальника пришлось кормить из общего котла. Майору Ушакову руководство поручило в кратчайшие сроки установить, куда пропал повар, который готовит для первых лиц области. Первым делом Ушаков решил поговорить с женой Кузовлева. Ну, часов 7 вечера. Он только с работы вернулся. Позвонили, но он так кратко разговаривал. Кто звонил, о чем говорили? Ой, Степа сказал, этот, подректор. Проректор, может быть? О, он. А может быть, какой-то помощник, потому что спросили, куда и когда машину прислать. Ну что, приехала машина? Да, там стояла. Жена Степана Кузовлева рассказала, машины за мужем присылали часто, разные. Женщине показалось, что в этот раз приезжала светлая «Волга». Ну, мне кажется, точно была «Волга». Хороший отпечаток, четкий. Дождик помог. Машина там стояла, точно? Ну, вроде там. Понимаете, мне с окна плохо видно. Тем более, так было пасмурно как-то. Да еще дождь пошел. Ну, вроде там. Одно к одному. Давай, Михеич, твой выход. Не учи ученого. На земле остался четкий отпечаток протектора машины. Эксперт-криминалист Сергей Михеев снял слепок следа. После встречи с женой Кузовлева майор Ушаков выехал в Краевой комитет партии. Здравия желаю. майор Ушаков. Его срочно вызвал к себе управляющий делами крайкома Евгений Гашкин. Будет нашего повара искать. Это мой заместитель. Зобов. Генерал. В прошлом. А это полковник Светов. Тоже в прошлом. Теперь здесь, в крайисполкоме. Гашкин сообщил, по прибытии в Москву высокий гость сразу же слег в больницу с отравлением после обеда в университетской столовой. Просто цепь каких-то неприятных событий. Сначала пропадает повар, который должен был кормить гостя. Потом это отравление. А доказано, что он отравился именно в нашей столовой? Ну, нам об этом спрашивать не велено. Может, его жена вечером покормила. А может быть, в наших столовых повара косорукие. А может, диверсия. Повар же пропал. То-то и оно. Тебя не спросили. Головы полетят в любом случае. Но это не позволяет нам сидеть, сложа руки. Начнем с повара, а дальше будет видно, диверсия это или случайность. Повара Степана Кузовлева нашли по ориентировкам в областной больнице. Туда его привезли из городского парка. Утром того же дня, когда он пропал. Кузовлев был без сознания, у него была травма головы. Удар нанесли каким-то тупым тяжелым предметом. Ни денег, ни документов при потерпевшем не было. Жена Кузовлева сказала, что у мужа пропал серебряный портсигар. Внутри него была гравировка «Степа». По этой примете портсигар удалось отыскать. Его попытался продать на стихийном рынке дважды судимый Дмитрий Юрьев. Юрьева доставили в кабинет к майору Ушакову. Ну, дорогая вещь, сама выпала, что бы не взять? Прям так сама и выпала из кармана, дорогая вещь. Выпало, когда этого мужика тащили. Дмитрий Юрьев не стал отпираться. Он сразу рассказал, каким образом к нему попал портсигар Кузовлева. Утром Юрьев шел домой. С попутчиками, которых плохо знал, просто вместе всю ночь гуляли у друзей. Увидели «Волгу», из которой два мужика вытаскивали третьего. Че, может здесь? Да давай дальше. Да тяжелый. Давай здесь. Ну давай. Сюда! Они его что, замочили? Пацаны, не топчитесь, нам мокруха не нужна. Да не, дышит он. О, есть. Лопатничек у дяди. И сестры. Давай, давай, живее, живее. Вы кто? Уносим ноги. Знаешь, что это такое, Юрьев? Палка. Сам ты палка. Это рука. Рука деревянного человека. Их используют во время тренировок бойцы Винчунь. Это такая разновидность кунг-фу. Руки деревянного человека расположены под фиксированным углом к его телу, что делает удары ученика максимально точными. Так ты говоришь. С незнакомыми тебе лицами просто возвращался домой. Я домой шел, они не знаю куда. И незнакомы. Ну совсем. Да если бы я их увидел еще раз, даже не узнал. Просто пили целую ночь. Вещи еще какие-то у твоих кентов, кроме портсигара, остались? Да пацаны все барахло там скинули. Поехали, Юрьев. Куда? Юрьев утверждал, что больше ничего не знает. Но место, где выбросили вещи Кузовлева, он вроде бы запомнил. Вроде здесь. Давай-давай, лучше ищи. Да здесь, здесь оно все должно быть. Да? Ну раз должно, значит будет. Так вот же оно все. Молодец. Кузовлев Степан Степанович. Кто ж тебя сюда привез, Степан Степанович? А? Конечно, Юрьев мог соврать. Но стал бы он тогда показывать вещдоки. Майор Ушаков был склонен верить его словам. Фактически, Юрьев и его дружки спасли жизнь повару Кузовлеву, которого те двое привезли на машине и, очевидно, хотели выбросить в реку. Но у следствия не было никаких зацепок, только машина. Со слов Юрьева, это была светло-синяя «Волга» ГАЗ-21. В машине были как минимум два человека. Один за рулем, другой сидел сзади. В ГАИ Ушакову сообщили, таких «Волг» в городе не менее 50 штук. Чтобы проверить все, потребуется много времени. И тут Ушакову по телефону сообщили из больницы, что Степан Кузовлев пришел в себя. Повар Кузовлев рассказал, машину продуктов для обеда он и управляющий делами крайкома партии Гашкин с вечера завезли в столовую университета. Зав столовой показала, куда класть. По холодильникам все и разложили. А Гашкин лично с вами ездил, когда продукты отвозили? Николаевич, он же дотошный. Сам все проверил. Подвел я его. А часов в 7 вечера позвонил какой-то тип. Представился помощником проректора. Мне вообще-то редко звонят. Договорились, что заедет за мной с тура. Спросил, куда машину подать, в какое время. А вас это не удивило? Мне и на чайке ездить случалось. Не, по голосу он, помощник, который звонил. А он же вас встречал, да? Да. Сам с машины вышел, заднюю дверь открыл, уважительно. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Машина прибыла вовремя. Поехали. Спросил, не буду ли я против, если он закурит. Предложил полет. Я за папироской потянулся. И все. Больше ничего не помню. Редко вам звонят, говорите, да? Да. На телефонной станции сообщили, звонок в квартиру Кузовлева поступил с телефона автомата на железнодорожном вокзале. В 19 часов 4 минуты майор Ушаков встретился с местным дворником, который работал в этом месте в тот вечер. Оперуполномоченный Ушаков. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра. А, Конфуций читал. 3 дня назад вот с этой будки был сделан один важный звонок. Часов 7 вечера. Может быть, помните кого-нибудь? Да вроде бы кто-то звонил. Да разве всех упомнишь? Майор Ушаков уточнил, не видел ли дворник в тот вечер старую светлую «Волгу». Кажется, стояла здесь недалеко какая-то. Номер запомнили? Нет. Знать бы, запомнил бы. Темно, вечер уже. В деле снова появилась таинственная «Волга». Но в университете сообщили, что за поваром Кузовлевым никто машину не посылал. Надо было плотно работать с хозяевами, подходящих под описание машин, предъявлять Кузовлеву их фотографии. И тут город взорвала новость. Сняли с работы управляющего делами крайкома партии Евгения Николаевича Гашкина. Потому что он провалил порученное дело. Товарищ из ЦК попал в больницу. Это неофициальная информация, но об этом гудел весь край. По официальной версии, Гашкина сняли из-за хищений. Его место занял его заместитель Зобов. Тот самый генерал, которого майор Ушаков видел в кабинете Гашкина. тот же вечер смещенный с должности Гашкин позвонил майору Ушакову. Майор Ушаков. Товарищ Гашкин? Да. Да, работаем. Подождите, подождите, вы не волнуйтесь. Увидеться? Да, конечно, конечно, можно. А где и когда вам удобно? Хорошо, добро. Звонок Гашкина в конце рабочего дня не на шутку встревожил майора. В голосе уволенного управделами крайкома партии был страх. Во время телефонного разговора Евгений Гашкин уверял Ушакова, расскажет ему такое, что Краснодарский край еще прогремит на весь Союз. Евгений Николаевич Гашкин торопился на встречу с майором Ушаковым и не очень внимательно смотрел по сторонам. В Краснодаре исчезает повар крайкомовской столовой Степан Кузовлев. По словам его жены, утром того увезла светлая «Волга». Мужчину находят в больнице с травмой головы. Задерживают Дмитрия Юрьева. Он пытался продать портсигар повара. Выясняется, что к исчезновению Юрьев отношения не имеет. Он стал свидетелем того, как Кузовлева в бессознательном состоянии перевезли в парк двое мужчин. Они были на светло-синей «Волге». Неожиданно оперуполномоченному Ушакову, который ведет это дело, звонит бывший управляющий делами крайкома партии. Евгений Гашкин просит майора о встрече, но она так и не состоялась. Гашкина сбивает машина. Гашкин погиб на месте. Так, говорим по очереди, друг друга не перебиваем. Кто что видел? Немногочисленные прохожие смогли только показать майору Ушакову, откуда появилась машина-убийца и куда она скрылась. Понятно. Вы что видели? Ну, я как раз дорогу переходил, и тут тормоза, и... Машина какая была? Модель, номер кто-нибудь Волга, видел? Волга. Где остановилась? Вот там. Там, с правой стороны где-то. Телефонная будка, где у вас здесь? Там. Найденный на месте убийства бампер был от «Волги» ГАЗ-21. Свидетели рассказали, что машина была светлого цвета. Ушаков из телефона автомата сразу же позвонил в ГАИ, но задержать по горячим следам светлую «Волгу» без переднего бампера не удалось. Экспертиза показала, что отпечаток протектора возле дома повара Степана Кузовлева идентичен следу от колес автомобиля на месте гибели Евгения Гашкина. Удалось также установить, что автомобиль был светло-синего цвета. На теле Гашкина нашли следы автомобильной краски. Ее отдали на экспертизу. А в семье Гашкиных случилось еще одно несчастье. Обокрали их дом. По словам вдовы Гашкина, вор успел похозяйничать только в гараже. Примите мне соболезнования. Ну, благодарю вас. Скажите, из гаража что-нибудь пропало? Ну, откуда мне знать? Я в гараж не заходила. Женя все знает. Ой, знал, что тут у него и где. Я вернулась с кладбища. Оформляла документы на место в секторе почетного захоронения. И увидела, что гараж открыт. Причем замок не был взломан, будто бы ключом открыли. Все внутри было перевернуто. Товарищ майор. И что могли тут искать, ума не приложу. Михеич, а ну где-нибудь. След отчетливо выражен. Скажите, а сейф у вашего мужа был? Сейф? Так в кабинете сейф. Там бумаги, деньги, драгоценности. Майор Ушаков попытался выстроить цепочку событий, начало которым положил пресловутый рыбный день. Привет. Привет. Вот по твоей краске. Спасибо. Вкратце, что там? Вечная краска, импортная. Эксперт-криминалист Сергей Михеев сообщил следователю: такой автокраской обрабатывают корпуса машин ФРГ. Покрытие получается прочным и гладким, как стекло. Здравствуйте. Все машины проверили, товарищ майор. Побитых нету. Даже справку в ГАИ успели составить. Там много интересных вещей про краску удалось узнать. В ГАИ оперативнику сообщили: импортная краска поступает в гараж, который обслуживает крайком партии и крайисполком. Машины начальства перекрашивают. Ушакову стало понятно, что нужно выяснить у директора гаража Андрея Жарова. Очевидно, что «Волга», которая приезжала за Кузовлевым, была не из гаража крайкома. Он был укомплектован новыми 24-ками. Андрей Тимофеевич, скажите, а кто имел доступ к импортной краске? Я не могу понять. Вы забыли, куда пришли? Это гараж, руководство края. Ой, действительно, слушайте, может, я адрес перепутал? Вы издеваетесь. Мне надоели ваши вопросы. Вы меня простите, у меня много работы. Погода ни к черту. Я думаю, мы сейчас с вами просто проедем и поговорим в другом месте. Послушайте. Я руковожу важным объектом и не собираюсь, слышите? Не собираюсь отчитываться перед каким-то майором. Ну, прекрасно. Вы ведь знаете уже, кто вас будет вытаскивать, когда выяснится, что вы имеете непосредственное отношение к смерти Гашкина. Какое отношение? Прямое, что прямее некуда. Поэтому я еще раз спрашиваю вас, кому импортную краску выдавали для покраски «Волги» старой? Ну да, было. Но мне товарищ Светов приказал. Светов? Светов. Ранее покойный Гашкин представлял Светова майору как работника крайисполкома. Говорил он о нем с нескрываемым презрением. Это полковник Светов. Тоже в прошлом. Теперь здесь, в крайисполкоме. Жаров рассказал, что примерно полтора года назад по приказу зав. Отделом он выдал импортную краску водителю Светова, Александру Руденко. У того личная светло-синяя «Волга ГАЗ-21». Где этого Руденко можно найти? Так вот же, Санек Руденко, водитель товарища Светова. Позвать? Тихо, не надо. Сейчас вы пойдете в отдел кадров и принесете мне его фотографию. Только так, чтобы тихо и никто не знал, ясно? Ясно. Фотографию Александра Руденко показали Степану Кузовлеву. Он узнал в нем одного из двух мужчин, которые чуть было не убили его в день визита высокого гостя из Москвы. Выяснилось, что Руденко живет не в Краснодаре, а в Адыгейске, ездит на работу на своей «Волге». Точнее, ездил. Последние несколько дней, аккурат после смертельного наезда на Гашкина, он ездит в город автобусом. Машина, как он сказал, в ремонте. Майор Ушаков и оперативник проследили за Руденко. Он привел их в гараж к незнакомому мужчине. В гараже стояла «Волга». Да было велено сжечь волжану к чертям собачьим. А ты что? Чуть, я понял. Я все понял. Ну сжечь такую красавицу, блин. На самом деле Жорик не планировал сжигать «Волгу». Он даже успел починить ее. Надо, Жорик, надо. Хорошо, я понял. Еду. У меня вот и канистра с бензином есть. Давай, делай уже. Руденко, стоять! Отдашь, Жорик! Что сказал? Лежать! И не рыпаться! Лежать, сказал! Гриша, поаккуратнее там, этих мразей еще Кузовлева познавать! Кузовлев узнал Руденко по фотографии. Теперь необходимо было провести опознание Челнокова. Товарищи понятые, будьте очень внимательны, вам еще протокол подписывать. Гражданин Кузовлев. Вот он, супчик! Вот этот! Степан Степанович! Помощник проректора! Успокойтесь, пожалуйста, присаживайтесь. Гад. Эти уже никуда не денутся. Руденко, давай сюда. На выход. Так, товарищи понятые, подпишите, пожалуйста, протокол. Спасибо, вы свободны. О, а это второй, шоферюга. Полетом меня угощал. Крепко угостил. Попадешься ты мне еще. Бошку оторву. Не беспокойтесь, Степан Степанович. В течение нескольких лет точно не попадутся. А вот сколько сидеть они будут, это от них зависит. Да, Руденко? Спасибо вам, Степан Степанович. Вам спасибо. Изловили гадов. Ну что, Руденко, говорить будем? Я готов сделать признание. Вот и славно. Ты с вами тварями черта с два домой попадешь. Вы свободны. Слушаю. Хозяином гаража оказался Георгий Челноков, кум Руденко. Как потом выяснил майор Ушаков, самый лучший автомастер в Адыгейске. Степан Кузовлев по фото опознал его как одного из похитителей, того, который назвался помощником проректора. Позже экспертиза ската в «Волге» подтвердила, именно эта машина была возле дома повара, и она же сбила насмерть бывшего управляющего делами крайкома партии Евгения Гашкина. Но еще до того, как стали известны результаты экспертизы, прокурор дал майору Ушакову санкцию на арест Александра Руденко и Георгия Челнокова. Я ему всем обязан был. Оно и видно. Еще с Германии. Руденко рассказал, у Светова в армии он был шофером-адъютантом. Светов служил на территории Германии, в дивизии замом по тылу. На гражданке получил должность в крайисполкоме и взял к себе Руденко водителем. Чем же он тебя так прижал, что ты людей готов был убивать? Да было дело. Давай, Руденко, не стесняйся. По чистосердечному уж пойдешь. Баба меня в Германии сдала. Сказала, снасильничал ею. Сама домой к себе зазвала. Вот так и появились у Святого документы на меня. Он этот компромат за пазухой у себя держал. В часть пришла немка с заявлением, что Руденко ее изнасиловал. Светов с ней договорился, дал ей денег, но заявление и объяснительную Руденко припрятал у себя. Потом полковник с помощью Руденко проворачивал махинации. А он с дивизии все немцам продавал. А мне как псу безродному кости кидал. Я уже в крайисполкоме продолжил делать то же самое. Не знаю. Мое дело маленькое. Что он говорил, то я и делал. Что он говорил по Кузовлеву? Сказал убрать проблему. Позвонишь? Или пусть лучше твой кум позвонит. А уточком за ним подъедете. А вести-ка куда? На набережную. По дороге нанюхается, отключится. Иваныч, вы что? Да не пугайся ты раньше времени. Никто вам не приказывает его убивать. Просто усыпите хлороформом, да выбросите в реку. А там как судьба распорядится. Стало быть, убивать не хотел. Да мы его даже в воду не опустим. Ты мне тут, барышня, кисейную себя не строй. Такая мразь, как ты, пойдет у меня по полной программе. Понял меня? С Гашкиным что? Иваныч сказал убить и ключи забрать. Я приказ выполнил. Сбил и ключи забрал. Жорик. Жорик Челноков? Он сам и сказал, кто в Краснодаре узнает. А я на Волжане кататься буду. Не пропадать же добру. Да я говорил ему спалить. А он пожалел. Я вас как в гараже крайкома увидел, гражданин начальник, так все и понял. Медлить нельзя больше. Евгений Николаевич Гашкин 11 лет проработал управляющим делами крайкома партии. Проворачивал махинации под прикрытием партийного начальства и в его интересах. При тотальном дефиците в стране в магазинах мало что можно было купить. Доступом к дефицитным товарам и их распределением заведовал Гашкин. Он решал, кому пойдут машины, квартиры, импортные холодильники, телевизоры, мебель. И, соответственно, нагревал на этом руки. Гашкина решили убрать из системы. По материалам об ХСС было возбуждено несколько дел, но сама система осталась прежней. Только теперь ее возглавил бывший командир Светова и Руденко генерал Зобов. Уж не ради ли этого Светов все затеял, чтобы посадить Зобова на хлебное место? Товарищи понятые, пожалуйста, будьте очень внимательны. На даче у Светова шел обыск. Ну что, Светов, я так понимаю, сотрудничать со следствием по-прежнему не собираемся? Я не понимаю, что вы от меня хотите? Товарищ майор, тут веревка какая-то. Что такое? Вы у нас Шерлок Холмс. Вот вы узнавайте. Узнаем, узнаем. В колодце оперативник заметил веревку. Ее конец уходил в воду. Достать веревку было нелегко. Что там? Сейф. О как. Последний шанс, Светов. После того, как откроют сейф, назад дороги не будет. Это, я так понимаю, добро погибшего Гашкина? Да. А это что такое? Это он бухгалтерию вел. В Краснодаре исчезает повар крайкомовской столовой Степан Кузовлев. Двое мужчин увезли его на светло-синей «Волге». После чего повар оказался в больнице с травмой головы. Несколько дней спустя эта же «Волга» сбивает насмерть Евгения Гашкина, управляющего делами крайкома партии. Вскоре неизвестный обокрал дом погибшего Гашкина. Водителя автомобиля «Волга» находят. Им оказался Александр Руденко. По его словам, преступление он совершал по приказу начальника завотделом крайисполкома Светова. На даче у Светова находят сейф, который ранее украли из гаража Евгения Гашкина. Достаточно было одной ночи в камере, чтобы от самоуверенности Светова не осталось и следа. Товарищ майор, я все расскажу. Не сомневаюсь. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения. Это он, все он. У него связи везде. В генштабе, в ЦК. Он это Зобов? Да. В армии я был его подчиненным. Ну и сейчас. Тоже стал подчиненным. Зобов устроился на работу в крайком. Меня устроил заведующим отделом. А этот Гашкин буквально врос в свою должность управляющего делами. И мешал нам получить доступ к кормушке. А теперь еще и рыбные дни. Такие деньги уходят. И что же делать? Избавляться от него надо. Засиделся. Пора и честь знать. Как избавляться? Все уже продумано. Твое дело не испортить. Если все пойдет как по маслу, я займу место управляющего делами крайкома партии. Будь уверен, о тебе не забуду. Именно тогда Зубов и решил убрать Гашкина, да? Да? Никого Григорьевич не собирался убивать. Ну что-то слабо в это верится. План Зобова тонко учитывал партийную иерархию и отношения, которые сложились между руководителями крайкома. Вы сказали избавиться? Избавиться по-разному можно. Приедет человек из ЦК, а тут ЧП. Самого товарища из ЦК? Совсем сбрендил. Нужно всего-то в рыбный день выкрасть крайкомовского повара. Тогда останется слегка травануть нашего московского гостя. А после такого происшествия, разумеется, во всем обвинят управляющего делами. Его голова точно полетит. Повар ведь его подчиненный. Ну хорошо. Вы достигли своей цели. Гашкина сняли. Так зачем же его было убивать? Григорьевич приказал. Почему? Он же получил место управляющего. Он начал его шантажировать. Догадался, кто стоит за его увольнением. И быстро предпринял меры. Эта сволочь сказала мне, что он все понял. И пообещал мне очень большие неприятности. Может, просто на испуг взять хочет? Нет, за это время у него связи везде. Если он начнет, нам с тобой не поздоровится. Так что, Семен Иванович, дела серьезные. Эту проблему решать нужно. Твой Санек это сделает. Ну, он, конечно... Сделает. Пообещаешь ему Волгу новую. Он за нее штанов выпрыгнет. Это да. Он от машин дуреет. Вот и будет ему душу греть новая машина. А от старой пусть избавится к чертям собачьим. Спалит и в карьер сбросит. Но палить-то ее зачем? Сказал, пусть спалит. Здесь подпишите. Ну что нам оставалось делать? У него в руках весь город. И прокуратура, и БХСС. Он шел тогда навстречу со мной, когда Руденко сбил его. Вот видите? Вижу только то, что вы и командир ваш бывший, мрази последние. Уведите его. Светов пытался вызвать сочувствие у майора Ушакова. Объяснял, что он и Зобов были заложниками обстоятельств. Но Ушакову было не до его жалоб. Нужно было немедленно организовать задержание генерала Зобова. Из этого наградного пистолета Макарова бывший командир дивизии генерал-майор Павел Григорьевич Зобов застрелился при задержании. Его бывшего заместителя полковника Светова признали виновным в организации умышленного убийства гражданина Гашкина. Суд приговорил Светова к 10 годам лишения свободы. Водитель Александр Руденко, непосредственный исполнитель преступного замысла, был осужден к 15 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его сообщник Георгий Челноков за соучастие в похищении повара Степана Кузовлева был приговорен к 3 годам лишения свободы. А Евгений Николаевич Гашкин оказался прав. В начале 80-х годов Краснодарский край действительно прогремел на весь Советский Союз делом первого секретаря крайкома партии Медунова, которого одним из первых в послебрежневскую эпоху обвинили в коррупции.